Глава 1. Северная Франция. Начало июня 1920 года. Земля над могилами давно покрылась дерном, зеленевшим сейчас изумрудной травой. Блестели на солнце ряды белых крестов. Если не думать о том, что под каждым лежит погибший солдат, картина под чашей голубого французского неба была бы вполне умиротворяющей спустя 4 года после окончания той ужасной войны. Даже птицы вернулись и сновали в траве, отыскивая себе корм, семена, насекомых и червей. Человек, наблюдавший за суетой птиц, вспоминал строчки из Гамлета, которые когда-то еще в школе его потрясли и навсегда отложились в дальнем уголке памяти. «Червь не делает отличия между королем и простолюдином». Многие тогда были зарыты торопливо, прямо на том месте, где были убиты, другие свалены в братских могилах. Разбирать мертвых для захоронения было ужасной, даже омерзительной работой. Многие из павших солдат так и не были опознаны. Шагая сейчас вдоль рядов белых надгробий и глядя на таблички с именами, он вспоминал подробности захоронения, искромсанные тела, отдельные части тел, весь этот кошмар, и думал, что, может быть, именно тогда в нем и произошли изменения. Скорее всего, нет, не это было причиной. Война стала частью его жизни. Он прошел ее, выжил и все еще способен продолжать служение своей цели. Он остановился, взгляд заскользил по именам на надгробных обелисках. Сейчас его больше волновали живые. Кое-кто из них заслуживал смерти. Их оставалось 8, и он был готов. А они? Впрочем, его не интересовало их душевное состояние. Он повернулся и зашагал к выходу, где его ожидало парижское такси, которое привезло его сюда. Лучи заходящего июньского солнца приятно согревали спину и плечи. Одинокие шаги гулко отдавались в воздухе. Слышат ли они эти шаги? Или после грохота войны такой пустяк их не может потревожить? Тех, кто лежит сейчас под этими плитами? Или все-таки тревожит? Вечером его ждет поезд Кале-Дувр, потом еще один из Дувра в Лондон. Но он не торопился. Сначала хороший обед, если повезет найти такой, бутылка вина и потом крепкий сон. Такси, тронувшись с места, направилось в обратный путь. Он положил голову на спинку сиденья из потрескавшейся кожи и закрыл глаза.